От переводчика. Английский язык – часть колониального наследия Зимбабве, и он оказал значительное влияние на культуру страны. Это проявляется, помимо прочего, в именах зимбабвийцев, состоящих иногда из английских слов и словосочетаний. Уже исходя из названия романа «Нам нужны новые имена», можно сделать вывод, что Новайлет Булавайо придает особое значение именам своих героев. Однако если англоязычные имена прозрачны для читателей оригинального издания, то имена африканские она никак не комментирует, вероятно, считая, что посвященные и так знают, а остальным не обязательно. Кстати, настоящее имя писательницы – Элизабет Зандили Челле, а псевдоним, под которым она издается, составлен из имени ее матери – Вайлет, английская «фиалка», предлога «но», что значит «с», и название ее родного города Булавайо – Ндебели, «бойня». Полагаю, большинство слушателей русского перевода без труда раскусит англоязычные имена даже в русской транскрипции и как минимум оценят музыку многоязыкой африканской речи. А для тех, кто хотел бы копнуть поглубже, однако недостаточно знаком с английским языком, я составил словарь, где собрал все африканские имена из романа. И не только англоязычные, если мне удалось раскопать их значение. В русском и оригинальном написании с переводом. Амма. Это ганское имя буквально значит «рожденное в субботу». Бастард. Незаконно рожденный. Бастард. Он и в Африке. Бастард. Бонги. Спасибо. Зулу. Борнфри Лизве Тапера. Первая часть имени борца за демократию состоит из двух английских слов «born» – «рождаться» и «free» – «свободно». Вторая часть «лизве» на языке ндебели значит «страна». Третья часть «тапера» на языке зулу значит «дело сделано». Буллет – «пуля» – английский. Верона – «правда». Праведность. Итальянский. Вадлоза. Трясучка. Зулу. Вулиндлелла. Это южноафриканское имя, значит «идущий впереди». Вуса. Пробуждение. Зулу. Воскрешение. Коса. Вуса Мазулу. В этом имени можно выделить три части. Вуса. Пробуждение. Ма. Мать, зулу, небо. God knows. Это имя представляет собой устойчивое английское выражение God knows, буквально значащее «Бог знает», «Бог весть». Гарикайи – чеснок, Шона. Гезефи – бунтарка, арабский. Гона – бык, Шона. Дарлинг – милочка, милая, английский. Дестини – судьба, английский. Джабу – сокращенно от южноафриканского имени Джабулани, что значит «радость». Дигнити – достоинство, английский. Дуглас – от гаэльского «ду» – темный и глаз – река. Что значит «темная река». Думи. Сокращенно от южноафриканского имени Думисани, что значит «хвала». Деви. От еврейского имени Давид, что значит «возлюбленный». Жозефат. От еврейского имени Иосиф, что значит «божья милость». Зонке. Все. Зулу. Зюзза – выгода, зулу. Иден – от названия райского сада в семито-хамитской мифологии. На иврите значит «восторг». Иен – Это гельское имя восходит к еврейскому имени Йоханан, что значит «Яхве милостив». Коджо. Это ганское имя буквально значит «рожденный в понедельник». Констанс. От латинского «констанция», что значит «верная, постоянная». Кристалл. От греческого «кристалливо», то есть «хрустальная». Лавмор. Это зимбабвийское имя составлено из двух английских слов. Love – любовь, любить, и мо – больше. Лунгилле – хороший, зулу. Мапхада – задира, шона. Мадюбе – это южноафриканское имя буквально значит «мать, любовь». Таким образом, оно эквивалентно англоязычному «mother love». Майтари – миссис Любовь, Шона. Майшинги – миссис Стойкость, Шона. Макаси – король, Зулу. Мамойя – это имя буквально переводится с языка йоруба как «мать сердца». Мандла – сильный, властный, Зулу. Марина – морская, латинский. Мазбанда. Первая часть имени «ма» значит «мать», вторая часть «банда» переводится с языка «банту» как «дар Бога». Мкчини. Хранитель, Шона. Мессенджер. Вестник, английский. Мерджери. Это зимбабвийское имя значит «суженное». Мзила Вуланделва. Самообладание. Коса. Мозес – английский вариант еврейского имени Моше, буквально значащего «из воды». Моше – это еврейское имя, буквально значит «из воды». Мудива – возлюбленный, Шона. Музи – дом, город, Зулу. Мукома – брат, Шона. Муса – арабский вариант еврейского имени Моше, буквально значащего «из воды». Наярай – смиренная, Шона. Нгало – такие дела, Коса. Нене – это ганское имя значит «король». Ницай – это зимбабвийское имя значит «зови меня». Николас – от греческого «Николас», что значит «победа народа». Нканя – малыш, коса. Нканку – нектарка, зулу. Нкобеле – это южноафриканское имя, значит «покоритель, покорительница». Назифо – даренная, коса. Накутула – примирительница, зулу. Нама Праблемс – это имя, сплетено из англоязычного словосочетания «no more problems», то есть «больше никаких проблем». Абей Марима. Имя комиссара полиции состоит из двух слов. Английского «obey» – «подчиняться» и сватийского «марима» – «фермер». Офелия. От греческого «офелия», что значит «польза», «выгода». Персеверанс – «упорство», английский. Примроуз – примула, английский. Prophet Revelations Битчингтон Мбора. Это имя-титул зимбабвийского священника состоит из трех английских слов. Prophet – пророк, Revelations – откровение, Битчингтон – буквально «тонна скулежа». И одного слова на суахилле – мбора – половой член. Prayer – молящийся. Английский. Сакеле. Мы построили. Зулу. Салил. Это индийское имя значит «вода», «поток». Саму. Это имя, распространенное в Западной Африке, значит «упорный», «упорная». Сикуру Годи. Дедушка красивый. Шона. Сикуру Тендай. Дедушка, слава богу, Шона. Сибо. Это южноафриканское имя значит «хвалить». Сиза. Облегчение. Зулу. Симангиле. Это южноафриканское имя значит «не удивляйся». Синдимба. Название туземного танца Южной Танзании, которое значит «отзвук», «эхо». Сисса. Божья милость. Коса. Сисилокуле. Хочу лучшего. Зулу. Санэнни. Это замбийское имя, значит «красавица». Стина. Сокращенная форма английского имени «Кристиан», то есть «христианин». Табани. Блаженный. Зулу. Темба. Вера. Доверие. Зулу. Тендаи. Слава богу. Шона. Триша. Сокращенная форма греческого имени Патрисия, то есть благородная. White boy. Это имя состоит из двух английских слов. White – белый, и boy – мальчик. Welcome. Добро пожаловать. Английский. Филистус. Это замбийское имя, значит «любящая». Forgiveness. Прощение. Английский. Fraction. Крупица. Английский. Freedom. Свобода. Английский. Хоза. Огонь. Зулу. Хоуф. Бухта. Английский. Цепанг. Это зимбабвийское имя, значит «надежный». Чака. Зулу. Это двойное южноафриканское имя, значит «небесный король». Чинаи. Чистая. Шона. Чензира. Путевая. Шона. Чипа. Божий дар. Шона. Эния. Женская форма греческого имени Эней, то есть «чтимая». Дмитрий Шепелев.